В сентябре Рагон сказал мне, что Матисс хочет, чтобы я ему позировал. Дом, в котором он жил, находился почти напротив гостиницы «Ницца», где прошла моя молодость. На стенах обыкновенной спальни висели картоны с приколотыми кусками цветной бумаги. Я увидел лицо, хорошо мне знакомое по многим фотографиям. Но когда он снял очки, меня удивили светлые голубые глаза. Когда я познакомился с Пикассо, Леже, Модильяни, я был зеленым юношей. Да и они были всего на 8-10 лет старше меня. В те времена я восхищенно глядел на холсты Матисса, но художника я увидел впервые, когда ему было 77 лет. Он поздно начал. Пикассо в 14 лет рисовал как опытный мастер, а Матисс учился юриспруденции, работал в нотариальной конторе. Когда ему было 20 лет после операции аппендицита, он со скуки начал перерисовывать картинки. Великий мастер Возрождения Мазаччо умер в возрасте 27 лет. Столько же было Рафаэлю, когда он закончил свои знаменитые станции. Пикассо успел до 27 лет написать холсты голубого периода, розового, авиньонских девушек и пришел к кубизму. А умри Матисс в 27 лет, от него остались бы только ученические работы, помеченные талантом. Я позировал Матиссу 3 раза. Во время первого сеанса он мне рассказал, когда меня понесли на операционный стол, я про себя простился с жизнью. Случилось чудо. Судьба мне подарила вторую жизнь, надбавку. И знаете, я теперь особенно остро радуюсь всему — людям, деревьям, краскам. Над кроватью висели картонные диски с черным кружком, продырявленным пулей. Матисс объяснил, что иногда отправляется в тир, хотя это ему трудно. В моем ремесле очень важно сохранить хорошее зрение и твердость руки. Проверяю. За 3 сеанса он сделал, если память мне не изменяет, около 15 рисунков. 2 подарил мне и под лицом красивого юноши, чуть улыбаясь, надписал «По Эренбургу». Не знаю, следует ли назвать эти рисунки портретами. Он говорил, что не может писать или рисовать иначе, чем с натуры. Я видел, что, рисуя, он всматривается в мое лицо. Во всех рисунках было нечто общее. «Таким я вас представляю». В другой раз, показав мне рисунок, Матисс сказал, «Это голова, глаза, рот, плюс то, что я о вас знаю». Работая, он все время разговаривал, точнее, спрашивал, хотел, чтобы я говорил. Это мне не мешает, а помогает. А он рассказывал многое, отдыхая между 2 рисунками. В конце последнего сеанса он сказал, что теперь знает мое лицо, знает и меня. Но тотчас поправился. Лучше сказать... «Вижу и чувствую». Когда я спросил его, почему он привязан к натуре, он улыбнулся. «Я всю жизнь учился и теперь учусь расшифровывать иероглифы природы». Меня поразила точность линии. Рука не колебалась. Потом я увидел документальный фильм о Матиссе. Там применен способ замедленного показа. Видно, как точно художник проводит линию. Я сказал ему, что меня поражает уверенность рисунка. Он покачал головой. «Конечно, за 60 лет кое-чему я научился. Далеко не всему. Помню, я читал книгу о Хокусае. Он прожил 90 лет и незадолго до смерти признался ученикам, что продолжает учиться. Никакой уверенности у меня нет. Поэты прежде любили говорить о вдохновении, а мы говорим «сегодня хорошо работается». Это связано с внутренним состоянием. Иногда чувствуешь, значит, видишь, а иногда не выходит. Сколько в моей жизни я уничтожил рисунков, сколько раз закрашивал неудавшийся холст. Во время последнего сеанса он мне говорил об искусстве. Позвал молодую женщину, дилекторскую, которая помогала ему в работе над картонами. «Принесите слона». Я увидел негритянскую скульптуру, очень выразительную. Скульптор вырезал из дерева разъяренного слона. «Вам это нравится?» — спросил Матисс. Я ответил, «Очень». «И вам ничто не мешает?» «Нет». «Мне тоже. Но вот приехал европеец, миссионер, и начал учить негра. Почему у слона подняты вверх бивни?